Глава 20. О второй встрече с ведьмой. После ужина начались танцы, хотя эта часть вечера называлась так лишь условно. Легионеры не любили танцевать, а их жены делали только то, что нравилось мужьям. Вот и получалось, что музыка играла, а танцующих не было. Вместо этого мужчины разбились на группы для общения. Женщины тоже осмелели. Мужья временно дали им вольную. Я решила, раз так, то и мне можно расслабиться. Оказывается, роль идеальной жены дико утомительная. Все это время я следила за ведьмой. Буквально не спускала с нее глаз. Она совершенно не походила на замученную работой швею, какой я увидела ее впервые. Сейчас она была в образе статной дамы, в дорогом наряде и броских украшениях. Полное перевоплощение. Морейла была одна, без мужа, но этого никто не замечал. Она как будто отвела всем легионерам глаза. Не уверена, что они вообще ее видят. Я ожидала, что ведьма подойдет ко мне. Почти не сомневалась, что она здесь из-за меня. Но вскоре выяснилось, как я ошибалась. Время шло, а Морейла держалась особняком. Не выдержав, я сама направилась к ней. Глупо упускать такой шанс. Когда еще мы столкнемся вот так, практически случайно? Пробираясь по залу к ведьме, я думала, как часто она бывает среди нас. Возможно, она всегда где-то поблизости. Просто мы не замечаем. От этой мысли у меня пробежал мороз по спине. Не знаю, пугает меня или радует, что ведьма за нами присматривает. Я подобралась совсем близко. Была буквально в шаге от Морейлы, когда она обернулась и увидела меня. Ее глаза хищно сузились. Она сразу поняла, что ее узнали, и ей это не понравилось, но хоть отпираться не стала. «Старые знакомые, счастливые новобрачные», — протянула ведьма. «Довольна ли ты исполнением своей просьбы?» Я фыркнула. «Да она издевается». «Нам надо поговорить», — сказала я и, взяв Морейлу под локоть, повела ее в сторону, подальше от любопытных ушей и глаз легионеров. Ведьма не сопротивлялась. Как и я, она не хотела привлекать внимание. Но стоило нам скрыться за колонной, как она высвободилась из моей хватки. «Что тебе, вредная девчонка?» — проворчала Морейла. «Я предупреждала, что выполню только одну просьбу. Больше я ничем не могу тебе помочь. Побочные действия от вашей магии связало меня с мужем. Теперь мы два как один. Слышали о таком?» Ведьма недоверчиво окинула меня взглядом. Понятия не имею, что она рассмотрела. Возможно, следы той самой связи. Главное, она мне поверила. Вот только ее ответ разочаровал. «Я здесь ни при чем. Связь возникла не из-за моей магии. Не может этого быть. Кто-то же ее создал». «Действительно, кто-то создал», — не спорила ведьма. «Но точно не я». Я хлопала ресницами, переваривая услышанное. «Как это не она? А кто тогда? Других вариантов у меня нет. Но небес же это в самом деле. С какой стати ему связывать себя с женой? Нет, глупость какая-то. Зачем вы вообще пришли?» — спросила я. «За платой? Твое время еще не настало. Мы снова встретимся. Позже». «То есть вы здесь из-за призыва?» — догадалась я. Я выглянула из-за колонны. Кто-то в зале позвал хранительницу долины. Это точно не легионеры. Они не знают о ее существовании. Но женщинам, под любовным напитком, тоже вряд ли понадобится ведьма. Они всем довольны. «Так кто же?» «А вот это тебя не касается», — ответила ведьма на мой невысказанный вопрос. «Это не твое дело». «Так вы мне не поможете?» Вздохнула я. «Прости, девочка, но я сделала для тебя все, что могла. Дальше ты сама по себе. Может, хотя бы подскажете, как разрушить связь?» — попросила я. «Ее разрушит только тот, кто создал». «Но кто это?» «Мне откуда знать?» — пожала Морейла плечами. «Меня там не было. Это были последние слова ведьмы, сказанные мне. Вместо того, чтобы внести ясность, она еще больше все запутала. Игнорируя мой протест, Морейла вернулась в зал. Бежать за ведьмой смысла не было. Она ясно дала понять: от нее помощи не жди. И здесь не сработают ни мольбы, ни угрозы. Морейла не из тех, кто пойдет на уступки, если сама этого не хочет. Я осталась за колонной обдумывать ситуацию, в которую угодила по неизвестно чьей вине. Как ни крути, получалось, что от беса мне в ближайшее время никуда не деться. Но чья же магия нас связала? Это глупая шутка или злой умысел? Ответ придется искать с мужем на пару. К сожалению, нельзя весь вечер прятаться. Меня обязательно хватится. Пришлось выйти обратно к гостям. И тут я заметила еще одно знакомое лицо. Лиру, ту самую девушку, с которой я познакомилась на смотринах, и которая рассказала мне о ведьме. Похоже, вся долина явилась на наш званый ужин. Хорошо, матушку не пригласили. Вот уж кого я точно не желала видеть, так это ее. Лира выглядела странно. Я присмотрелась к ней и поняла, в чем дело. Она выпила любовный напиток. Этот обожающий взгляд, вечно ищущий мужа, и глупую улыбку ни с чем не спутать. Но как же так? Разве Лира не собиралась замуж за жителя долины? Кажется, его зовут Марка. Что же стряслось? Движимая любопытством, я направилась к ней. Подошла, поздоровалась. Лира меня узнала, но отреагировала навстречу равнодушно. Теперь ее мало что волновало, кроме мужа. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Как же Марко? Ты вроде хотела за него замуж, а не за легионера». Я не упоминала ведьму, не зная, помнит Лира о ней или нет. Но Марко-то она вряд ли забыла, ведь была любовь. «Я выбрала иной путь», — ответила Лира. «Цена оказалась слишком высока. Я не была готова ее заплатить». При этих словах она опустила руки на живот, и я вздрогнула. «Лира беременна?» «Пока ничего не заметно. Но как еще трактовать ее намек? Неужели это ребенок Марко? Легионеры ценят новые жизни. Иногда они женятся и на беременных. В условиях дефицита женщин не брезгуют ничем. К тому же это лучшее доказательство здоровья девушки. Правда, после рождения младенца у Леры заберут. Ее муж не станет воспитывать чужого ребенка. Но ей уже будет все равно. Тут до меня дошло еще кое-что. Похоже, ведьма потребовала в уплату за свои услуги ребенка. Неудивительно, что Лира отказалась. Я вспомнила собственный договор с Морейлой. Я пообещала отдать ей то, что у меня уже есть. Но о чем я пока не знаю. Но в моем случае вряд ли это ребенок. На тот момент я точно не была беременна. Теперь я счастлива и ничуть не жалею о своем выборе, — заявила Лира. Но ты и сама удачно вышла замуж. Должна понимать, каково это — жить с любимым. Да, разумеется. Рассеянно кивнула я и поспешила отойти от Лиры. Общаться с марионеткой после того, как знал человека до любовного напитка, всегда жутко. Но особенно сильно меня напугали слова о расплате. Если ценой Лиры в самом деле был ребенок, что же ведьма попросит у меня, когда придет мое время?